18 июля Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимчинеризма выставил статью на сайте, где критикует США за грубое нарушение прав человека. Автор статьи комментирует на основе реальных данных, что именно США являются самым злобным нарушителем и мерзлотой прав человека. Далее в статье пишут, что антисеверокорейская кампания вокруг вопроса прав человека, проводимая США, полностью обнажает наглость и злобность американцев, которые ведут себя, будто являются судьей по правам человека.